Глава 23. Дворец, как всегда, нагонял страх. В воздухе витали ледяные нотки, а стены казались чужими и враждебными, будто укрывали подосланных наемных убийц. Но коридоры были знакомыми и незнакомыми одновременно, и Дария решила, что магия, которая прежде охраняла эти стены, или слабеет, или меняется на другую, или все одновременно. Поражало обилие серого и голубого мрамора. Никогда раньше она не замечала, сколько его на этих стенах. Может, конечно, дело было во времени аудиенции. Отец предпочитал видеться с ней ближе к ужину, а брат позвал на встречу сразу после завтрака. Так или иначе, Дария снова шла по дворцу, как в первый раз, с любопытством разглядывала все вокруг и жутко боялась отстать от сопровождающего слуги и потеряться. Сегодня шли недолго. Брат, похоже, освоился с новым статусом и перебрался в кабинет отца. Здесь Дарии приходилось прежде бывать пару раз, и тяжелые двери из непонятного светлого дерева почти не пугали, разве что лишний раз напоминали о холодности и нелюбви родственников. Слуга распахнул перед ней одну из створок и впустил внутрь. Дария нацепила улыбку и шагнула к столу, за которым сидел строгий и серьезный брат. Он оторвался от бумаг и прошил посетительницу взглядом. «Садитесь, госпожа Трумель», — указал на кресло около стола. «Вы написали, что у вас дело жизни и смерти, и я готов уделить вам четверть часа». Дария облизнулась и тяжело сглотнула. В кабинете пахло жженым деревом, черные шрамы от магического воздействия на лице брата еще не успели зажить, и оттого казалось, покушение случилось только что. Вспомнились его крики в последний ее визит сюда, и стало совсем неуютно. Вздохнула и заставила себя подумать о Юлафе. Она просто не может трусить, когда любимому нужна помощь. Уселась в мягкое кресло и заговорила. «В вашей тюрьме томится Юлаф Ларит», вздохнула, представляя, как тяжко жениху в заключении, и продолжила. «Мы помолвлены. Я готова поручиться, что он невиновен в покушении на вашу жизнь, и прошу вас выпустить его на свободу». «Ларит невиновен?» Принц весело и громко рассмеялся. Дария поежилась. Впервые слышала смех этого мужчины, и от него все переворачивалось внутри, будто перед глазами не брат вовсе, а злодей, замышляющий погубить все живое. «Я уверена в этом», — твердо сообщила она. Брат скорчил совершенно неприличную для почти короля гримасу, а следом нахмурился. «Слышал, что предложение руки и сердца, бывает, отнимает у женщин разум, но чтобы настолько, впрочем, когда своего и было-то немного, результат оставляет желать лучшего, но мне это на руку. Готов отпустить вашего жениха с условием, что он уедет в какую-нибудь глухомань и никогда не появится в столице. Но не просто так. Хочу одну бумагу от вас». «Все, что угодно», — запальчиво заверила Дария, пытаясь унять беспокойное сердце. Показалось, оно бьется так громко и часто, что брат слышит каждый удар. «Отлично», — оживился принц. «Хочу, чтобы вы подписали бумагу, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не будете претендовать на трон. Я продиктую текст. Подпишите, и уже вечером ваш нареченный выйдет на свободу. Дам ему месяц на сборы, а после не хочу видеть в столице ни дня. Это понятно?» «Да», — пролепетала Дария, — «я согласна». Отречение не волновало, она все равно никогда не хотела быть королевой, а вот мысль, что придется покинуть столицу, пугала. Всегда любила прелести жизни в большом городе, театры, праздники, балы, но если этим надо пожертвовать ради Юлафа, она готова. «Что до вас?» – деловито продолжил принц. «То хочу, чтобы вы были под присмотром. Предлагаю вам возглавить главную королевскую зельеварню. В академии для вас слишком много свободы». «Но я же выхожу замуж за Юлафа», — возразила гостья, «и мне придется уехать из столицы». «Как выйдете, так и поговорим об изменении планов. А пока займитесь своим будущим. Обещать, знаете ли, не значит жениться». Дарии захотелось придушить братца, как он смеет сомневаться в намерениях Юлафа. «Скотина, а не принц». «Хорошо», — натянуто улыбнулась она. «Пусть сомневается. Будет лишний повод утереть ему нос». «Ежемесячное содержание тоже оставлю за вами», — подытожил принц. «В зельеварне вас ждут завтра к обеду. Предыдущий управляющий расскажет об обязанностях и передаст дела. Все понятно?» «Да», — вздохнула Дария. Принц ухмыльнулся, и его и без того испорченное шрамами лицо стало противным. Поднялся с места и указал на него сестре. «Садитесь, дам вам бумагу и перо. Заодно потом своему жениху черкнете пару строчек». Дария покорилась и безропотно заняла место принца за столом. Брат положил перед ней чистый лист, придвинул чернильницу и начал диктовать. Не думала, что придется столько писать, что принц разойдется так, будто она и впрямь настоящий соперник в борьбе за власть, но тщательно выводила строчку за строчкой. Если все это надо отдать за свободу Юлафа, то ей не жалко. Ничего для него не жалко. Зря братец не верит в их чувства. Ничего, уже вечером они с Юлафом станут супругами, и принцу непременно будет стыдно за скепсис. Жаль, не удастся поработать в столичной зельеварне, с городом придется распрощаться, но это сущие пустяки по сравнению с тем безоблачным счастьем, которое ждет их с Юлафом в будущем. В академию ехала в прекрасном расположении духа. Всего-то надо собрать немногочисленные вещички, вернуться домой и дождаться измученного тюрьмой и разлукой жениха. Кабинет встретил привычной тишиной и стопкой писем. Дарья вздохнула и уселась за работу. Даром, что сегодня здесь последний день. Не стоит запускать дела. Тем более сейчас, когда она разобралась со всем, а новому человеку понадобится время, чтобы войти в курс дела. Не Эдриса же назначат в конце концов. После разрыва с Мадрией попечительский совет вряд ли примет его кандидатуру. Или Дарья неправильно представляет себе влияние этой женщины. Есть, конечно, вероятность, что декан Куртис вовремя помирится с ней, но верилось в это с трудом. Все-таки рецептурник усиленно пел о любви ей, Дарии, и вряд ли так быстро сможет вернуться к бывшей. Представила Эдриса в паре с Мадрией, и сердце забилось чаще. Кровь прилила к лицу и сжались кулаки. Пусть декан не нужен, но отдавать его никому не собиралась. Эдриас принадлежит своей принцессе, хочет он того или нет, и другие женщины для него запретны. Усмехнулась и покачала головой. Никогда не думала, что настолько ревнива. Какое ей дело до Куртиса, если уже вечером она станет супругой Юлафа? Глупая девчонка, надо радоваться, а не жалеть о другом. Письма отвлекали. Ненадолго цифры вытеснили остальные мысли из головы, и Дария с упорством и радостью ученика, который превосходно понял материал, возилась с бумагами. Пока не наткнулась на приказ от Королевской службы безопасности предоставить ее сотрудникам полный доступ ко всем помещениям в зданиях. Зло фыркнула и смяла бумажку. Это все Рудол с его дурацким порошком и поисками виновных в гибели короля. Да, его можно понять, он пытался спасти жену от казни, но так топорно, что хочется его задушить. А потом сердце забилось еще чаще, и волнение охватило все существо. Что если они найдут какие-то доказательства виновности Юлафа в той комнате? Сбраться станется, переиграть договоренности, откройся новые обстоятельства. Надо всех опередить, и если нужно, подчистить следы. Дарья встала из-за стола и направилась к выходу. Если комната открывается отпирающим заклинанием изнутри, то, скорее всего, происходит то же самое, когда маг стоит снаружи. Значит, она войдет туда без труда. Главное, не ошибиться с расположением. Коридоры частенько играют злые шутки. Но тут вся надежда была только на память. Если не давать себе думать, разум сам приведет к цели. Кивнула в приемной секретарю и поспешила на выход. Требовалось успеть, пока королевские службы не взялись за расследование по-настоящему. Все-таки здесь, как в коридорах дворца, таилась какая-то нежелающая принимать Дарию магия. Иначе как объяснить вечную путаницу с лестницами, поворотами, кабинетами? Эдриас чувствовал себя здесь, как рыба в воде, а ей каждый раз приходилось плутать, как в темном лесу. Вздохнула и постаралась отрешиться от внешнего. Место она узнает непременно. Главное, не пытаться вспомнить его в деталях. Зашла в особняк рецептурного факультета с непарадного входа. Поднялась по лестнице с гладкими перилами из лакированного дерева и застыла на пороге входа в коридор. Перед ней открывались по меньшей мере три варианта пути. И каким именно воспользоваться, она совершенно не понимала. «Могу я вам помочь, госпожа ректор?» — поинтересовался выглянувший из проема одного из поворотов Нейтан. Слегка кивнул и улыбнулся. Дарья кивнула в ответ. Улыбка этого низкорослого коренастого мужчины выглядела так искренне, что Дарья усомнилась в своих подозрениях. Он наверняка просто отличный маг, без всяких темных сторон. Да и отступать некуда. Не убежишь же, придется врать на ходу. Хотела добраться до декана Куртиса коротким путем. Пожала плечами она, но, похоже, переоценила свои возможности. Выйду на улицу, зайду с парадного входа. Все знакомая дорога. Да что вы! Улыбка мужчины стала еще шире, и Дарья насторожилась. В прошлую их встречу у входа в подвал Нейтан не был столь любезен. «Не петляйте, следуйте за мной. Я провожу», — заверил он и исчез в проеме. Дарья застыла в нерешительности. Что-то внутри подсказывало, доверять ему не следует, но и удирать сейчас было по меньшей мере невежливо. Внизу хлопнула входная дверь, и принцесса вся мысленно скукожилась от страха. Вдруг у Нейтана в сообщниках был не только Алют. В этом случае она сама притопала в ловушку. Не думать о Дарии у Эдриаса просто не вышло. Мысли не отпустили, даже когда он в тяжком дурмане улегся на свою пахнущую свежестью кровать и закрыл глаза. Привиделась принцесса, вытворяющая вещи столь легкомысленные, что честному человеку впору было взять ее в жены прямо на следующее утро. Забылся с настойчивой идеей поймать завтра любовницу и напоить блокирующим зельем. Хоть на мгновение заполучить ее ласковый взгляд и теплые объятия. Проснулся от жуткой головной боли, вздохнул и потер виски. Как бы ни был хорош напиток, при таких количествах без последствий не обходилось никогда. С трудом поднялся с кровати и принялся приводить себя в порядок. Если намерен поймать принцессу в своей сети, выглядеть не мешало бы соответствующе, по меньшей мере, принцем. А лучше королем, даже несмотря на вчерашнюю попойку. Пришел в академию еще до завтрака, есть не хотелось. Отправил секретаря за кофе и уселся за описание отвара и яда для Рудола. Дарья наверняка немного опоздает, и до воплощения плана «Очаруй и опои принцессу» у него еще полно времени. Очнулся, когда кофе уже остыл. Наскоро залил в себя прохладную горькую жижу, запечатал послание для Рудола и направился в обиталище ректора с твердым намерением поймать Дарию и не выпускать, пока она не выпьет очередное зелье. Госпожи Трумель на месте не оказалось, а секретарь только виновато пожал плечами на вопрос, куда она могла уйти. Заверил лишь, что это случилось недавно. Эдриас мысленно выругался, отметил про себя, что парня не мешало бы наказать уменьшением жалования, и направился искать комнату черных зельеваров. Рассудил просто. В трапезной с Дарьей ничего не случится. А вот если любовница решила ненароком заняться расследованием, ей грозит нешуточная опасность. И ее опасность эту надо отмести первой. Припомнил рассказ Дарьи и решил повторить ее маршрут наоборот, с конца в начало. Представлял, где именно должна быть нужная комната, но предпочел бы не ошибаться, а потому не спешил рисковать. Интуиция порой уступала здравому смыслу. Обошел по улице, чтобы попасть на нужную лестницу рецептурного корпуса, и дернул за ручку двери. Знакомо пахнуло мятой, и Эдриас начал подъем. За спиной нервно хлопнуло деревянное полотно. «Госпожа Трумель?» — в полголоса позвал он. Показалось, слышит чье-то дыхание на втором этаже. «Дарья!» Застыл, прислушиваясь, лишь бы с ней ничего не случилось. «Господин Куртис!» — радостно ответили сверху, и Эдриас с облегчением ускорил шаг. «Обнять бы, но раз он внезапно стал господином, Дарья, похоже, не одна. Иду!» Уже громче заверил он и почти полетел наверх. «А я как раз шла к вам, коротким путем», выпалила, как только декан встал с ней рядом на площадке. «Господин Нейтон любезно согласился проводить меня, но куда-то пропал». «Теперь незачем», — хохотнул Эдриас, увлекая ее в коридор, осторожно склоняясь к ее волосам, чтобы почувствовать едва заметный малиновый аромат, добавил вполголоса: «Покажите мне, где таинственная комната». «Конечно, я тоже хотела ее навестить», — кивнул и пошел вслед за спутницей, оберегая и поддерживая, но позволяя вести за собой, куда вздумается. Огляделся коршуном, прикидывая, где может прятаться Нейтон, откуда ждать удара. Вряд ли коллега Зельевар ошивается здесь просто так. Дарья явно не помнила точно, где комната. Они сделали несколько кругов около одного и того же места, но входа так и не нашли. Возможно, Эдриасу стоило бы рассердиться, но вышагивать рядом с ней было так приятно, что он хранил невозмутимое спокойствие. Лишь когда они миновали предполагаемый поворот в четвертый раз, декан осторожно заметил: «Может, попробуем здесь?» Дарья равнодушно кивнула, но повернула и оживилась. Теперь она явно узнавала место, остановилась около серой невзрачной стены и затянула отпирающее заклинание. Эдриас затаил дыхание. С прикрытыми глазами, румянцем на щеках и слегка откинутой головой его принцесса выглядела так трогательно, что сердце сжималось от умиления и страшно хотелось обнять ее. Снова огляделся, высматривая Нейтона, но того, похоже, и след простыл. Видимо, пользователь счел за лучшее не светиться лишний раз или просто понял, что пора уносить ноги. Дарья закончила заклинание, и Эдриас на совершенно законных основаниях обнял ее. И что было вдвойне приятно, она с готовностью положила голову ему на плечо. Видимо, заклинание изматывало настолько, что становилось плевать на разногласия. Рецептурник бегло чмокнул ее в макушку и потянулся к ручке. «Сейчас посмотрим, что там, и пойдем ко мне выпьем восстанавливающего силы отвара. Специально для тебя сделал вчера». «Мне сейчас такой пригодится», — улыбнулась Дарья и отстранилась. Эдриас распахнул дверь и ухмыльнулся. «Дурак. Он должен был догадаться, зачем здесь ошивается Нейтон. Комната была пуста. Ни остатков зелий, ни мебели, ни пылинки, только запах сырости. Все указывало на то, что здесь убрались с помощью заклинания». «Что там?» — полюбопытствовала Дарья, и Эдриас пропустил ее вперед. «Как интересно!» — оживилась она, и рецептурник заподозрил неладное. Уж не подчищать ли следы собралась его принцесса, когда сунулась сюда? «Интереснее не бывает», — с досадой заметил он и покачал головой. «Можно смело идти ко мне пить отвар. Здесь мы уже ничего не найдем. Никто ничего не найдет». Помолчал немного и поинтересовался: «Ты точно не ошиблась комнатой?» «Нет, все сходится», — пожала плечами любовница. «Это то самое место». Снова приобнял Дарию и почти украдкой поцеловал в висок. Ему непременно досталось бы, будь у нее побольше сил, но пока он безнаказанно пользовался своим положением, постоял немного рядом, а после увлек за собой угоститься блокирующим действие любовного зелья отваром. Ни за что бы не поверил, если бы услышал рассказ от посторонних. Но все происходило с ним, и от этого Эдриас волновался еще сильнее. Он вел Дарию в кабинет с еще большим нетерпением, чем свою спальню. Каждой частичкой души желал, чтобы отвар подействовал, и страшно боялся, что в последний момент его принцесса передумает. К счастью, она доверяла рецептурнику и без сомнений и пауз опустошила предложенную чашку. «Какой странный вкус!» — заметила, облизываясь, и сама налила себе из бутыля добавки. Выпила залпом. Эдриас не мешал. В книге писали, что отвар действует почти сразу, и мужчина ждал, когда в глазах любовницы появится хоть один отблеск симпатии. Да что симпатии, хотя бы нежного тепла во взгляде. Дария оставалась равнодушной. Дежурно улыбалась и поддерживала светскую беседу. Они поболтали немного, а потом рецептурник решил взять быка за рога. Осторожно погладил любовницу по щеке и, прихватив за шею, приблизил к себе для поцелуя. Дария оттолкнула его с таким остервенением, что Эдриас совершенно четко понял. Отвар не подействовал. «Мне пора, господин Куртис», — холодно заметила она и направилась на выход. Эдриас поспешил проводить, боялся оставлять ее одну, вздохнул и совсем по-мальчишечьи взъерошил шевелюру. Хотелось выть и биться головой об стену.